конце концов, придется признать, что сущность материи обладает разумом, и притом разумом, превышающим неизмеримо ум человеческий. Сверхчувствительные аппараты насекомых, рыб и некоторых животных столь сложны по своему устройству, что современная техника копировать их не в состоянии. Много тайн материи и природы еще далеки от разрешения. Этому особенно мешают отрицания. Придется допустить, что уже в самом атоме скрытая разумность заключает в себе все возможности эволюции сущего. Эволюция целесообразна и разумна, но не сама по себе, но под руководством иерархии разумных сущностей различных степеней. Владыки огня, воды, воздуха и земли не выдумка фантазии, но действительность. В их распоряжении целые легионы подвластных им сущностей более низших степеней, выполняющих различные функции. Элементы различных стихий – не бездушная материя, но только лишь разновидности так называемых духов природы. Все растения, животные и люди принадлежат преимущественно к какой-либо стихии и находятся в тесной, хотя и бессознательной, кооперации с духами этих стихий. Самый дух человека стихиен и принадлежит к стихии огня в своем ядре. Взаимосвязь человека с природой и космосом настолько сложна и глубока, что отделить его от них невозможно. Все находит свое отражение в микрокосме человеческом. Многострунная арфа духа реагирует на все происходящее в мире, хотя до сознания доходит только ничтожная часть этих реакций. Сокровенное знание учит закону соответствий. Законы созвучия управляют проявленным миром. Эхо всех человеческих действий разносится в пространстве, образуя новое сочетание энергий. Строение мира сложно, но разум во всем.